Уличный музыкант. Николай Григорьевич жил в Мадриде второй месяц. Был конец июля. Даже по вечерам температура не опускалась ниже 30. Было жарко, но сухо. За все лето не выпало ни одного дождя. Только однажды вечером поднялся ветер, нагнал облака, закрутил столбы пыли и повалил на балконах горшки с цветами и катки с пальмами. Над городом прошла пыльная буря, но не пролилось ни капли. Николай Григорьевич удивлялся, что легко переносит жару, и за все время ни одного приступа астмы. Ему было за 70, и астмой он страдал уже давно. Выглядел моложе своих лет, высокого роста, худой, густые седые волосы подстрижены ежиком. Стояло лето, а в городе не было ни комаров, ни мух. Наверное, потому что сухо, думал он и вспоминал Пушкина. Пушкину подошло бы здешнее лето. Как там у него? «Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не комары да мухи!» По профессии Николай Григорьевич был флейтистом. Многие годы служил концертмейстером в Большом московском оркестре. Объездил с оркестром полмира, а вот в Мадриде раньше не был. Лет 15 назад оркестр был на гастролях в Испании, но Николая Григорьевича не пустили. С тех пор он стал невыездным. Причину он, разумеется, не знал. Оркестр тогда ссорился с главным дирижером. Оркестранты писали друг на друга доносы, и хоть врагов у Николая Григорьевича никогда не было, видимо, кто-то донес и на него. После перестройки его неожиданно выпустили снова. Но вот уже 2 года, как он вышел на пенсию. Как-то во время конкурса в зале Чайковского с ним случился приступ астмы. Он ушел из оркестра и дал себе слово больше не играть. Это случилось весной 92-го года. Время было трудное. Жил Николай Григорьевич один с внучкой Катей. Родители Кати, тоже музыканты, погибли в Армении во время страшного землетрясения в 90-м году. Катя училась по классу флейты в музыкальной школе в Мерзляковском. Пенсии деда на еду не хватало. А Кате шел 18-й год, и у нее не было зимнего пальто. В шкафу висели мамины шуба и платье. Но с того самого дня, когда из Еревана пришла телеграмма, Катя боялась открыть дверцы. Друзья проклинали время, жаловались на судьбу. Говорили, что зарплаты не хватает на пару килограммов сосисок. Николай Григорьевич вздыхал, грустно качал головой, вроде бы соглашался. Но однажды сказал так. Без сосисок жить можно, а без свободы нельзя. Хотя, как смотреть? Ведь прожили без малого 3/4 века. Да и сосисок настоящих не ели. Какие это сосиски? Бледные спирохеты, ни мяса, ни запаха. Из последней поездки, из Франкфурта, привез Катюше пару банок настоящих, венских. Выход из положения был найден. У Николая Григорьевича была флейта для сольных концертов. Это был прекрасный французский инструмент, подаренный ему Николе, известным швейцарским флейтистом. Уже 2 года флейта лежала в футляре, и он к ней не притрагивался. Про себя решил, что подарит флейту Кате к окончанию школы. Однажды застал Катю за штопаньем старых колготок. Вечером их класс выступал в малом зале. На следующий день Николай Иванович отнес флейту молодому флейтисту из своего оркестра. Тот давно упрашивал продать инструмент. «Ничего», — думал Николай Григорьевич, — «надо переждать, тяжелое время пройдет». Но когда пройдет тяжелое время, никто не знал. А деньги таяли, из-за бешеной инфляции. Однажды позвонил ему из Мадрида старый приятель Ганс Кракенбергер. Ганс был скрипач. Николай Григорьевич познакомился с ним давно, во время гастрольной поездки в Буэнос-Айрес. Там он солировал в концерте для флейты Моцарта, а Ганс был второй скрипкой в оркестре. Ганс родился в Германии в еврейской семье, которая эмигрировала после прихода Гитлера. В 70-х годах Ганс переехал в Мадрид, там женился. Друзья переписывались, но больше не встречались. Ганс сказал по телефону, что купил в центре Мадрида новую большую квартиру и пригласил в гости. Николай Григорьевич решил ехать с Катей, но она отказалась, экзамены в школе и какие-то неотложные дела. И вот уже второй месяц Николай Григорьевич гостил у Ганса. Ганс жил на площади Санта-Крус в доме напротив гостиницы «Жемчужина Астурии». Утром после завтрака, когда было еще прохладно, друзья гуляли по центру города. Разговаривали по-немецки. Этот язык Николай Григорьевич помнил со школы. Когда-то в консерватории он учил итальянский, но забыл его. И сейчас, слушая испанскую речь и читая вывески, вспоминал отдельные слова. Центр старого Мадрида был сплошным каменным лабиринтом, ни деревца, ни тени. К полудню друзья возвращались домой. В жаркие часы сиесты Николай Григорьевич лежал на диване в своей комнате и, засыпая, смотрел на резные деревянные ставни балконной двери. Их щели в прокладном полумраке комнаты горели нестерпимо ярко. Ганс преподавал в консерватории. Там шли экзамены. Вечером к нему приходили ученики. Иногда во время занятий Ганс со скрипкой и с белым платком на плече заглядывал к нему в комнату. Но Николай Григорьевич уходил гулять. Это было лучшее время дня. К 9 вечера жара спадала, улицы оживлялись. У него был любимый маршрут. Сначала он шел к площади Святой Анны. Там, между зданием Испанского театра и памятником Кальдерону, был небольшой сквер, где выгуливали собак. Сквер по всему периметру был окружен столиками и тентами баров. За столик Николай Григорьевич садиться не решался. Брал в палатке бутылку ледяного пива и садился в сквере на горячую каменную скамью. Сиреневое небо темнело. У фасада театра зажигались старые фонари. Воздух был теплым и неподвижным. Перед столиками бара спиной к нему сидел и играл гитарист, молодой парень в майке и шортах. Гитарист приходил сюда каждый вечер. Сидел на раскладном брезентовом стульчике. Рядом стоял усилитель, который он привозил в хозяйственной сумке на колесах. Парень был виртуоз. Играл пьесы Альбениса и Гранадоса, мелодии из Сарсуэлы. Ему аплодировали. Сделав перерыв, парень обходил столики с плетеной тарелкой, в которую бросали монеты. Собрав дань, он садился и продолжал играть. Николай Григорьевич допивал свое пиво и шел дальше. Уличные музыканты играли повсюду. Возле кафе, на улице Кармен, у решетки метро на Пуэрто-дель-Соль. От метро он шел по улице Майор и сворачивал на маленькую узкую улицу. Кажется, она называлась улицей Филиппа Третьего. Здесь, в баре «Эль Мадроньо», каждый вечер танцевали. Николай Григорьевич смотрел танцы через открытую дверь. Однажды он увидел, как танцуют четверо. Две женщины в зеленых юбках с черными фартуками, в белых кружевных платках и двое мужчин в черных панталонах, белых чулках и черных жилетках. Под волынку и барабан они подпрыгивали в такт музыки, держа в высоко поднятых руках констаньеты. Это была арагонская хота. И Николай Григорьевич вдруг услышал Глинку. Он вспомнил, что Глинка прожил в Мадриде год и написал здесь много музыки. «А я вот бездельничаю», — думал он. Только проедаю время и деньги, а Катюша там одна. Насчет денег он был неправ. Ганс заставил его взять деньги, и он их почти не тратил, берег для дома. Ганс предлагал одолжить флейту у знакомого музыканта и устроить несколько сольных концертов. Но Николай Григорьевич отказался наотрез. Потом он выходил на площадь Майор, самую большую площадь города. В центре площади у конной статуи Филиппа III рисовали художники. По краям за столиками ресторанов ели и пили на открытом воздухе богатые туристы. Здесь все было на продажу. И вино, и живопись, и музыка. Николай Григорьевич здесь не задерживался. И через арку шел дальше, к маленькой площади Пуэрто-Серрадо, где в центре у большого каменного креста стоял телефон-автомат. Он вкладывал в щель автомата карточку, набирал московский номер и каждый раз волновался. Катя говорила, что здорово, что все хорошо, что в Москве холодно, идет дождь. И Николай Григорьевич видел, как Катя стоит у стола на кухне и держит разбитую телефонную трубку, склеенную липкой лентой. На ней старый стеганый узбекский халат, подаренный ему в Ташкенте. Из незаклеенного окна дует, а на темном оконном стекле косые полоски дождя. Проделав свой ежевечерний круг, он возвращался к Гансу. Там его уже ждали к ужину. В одно из воскресений Николай Григорьевич решил пораньше отправиться в парк Ретиро. Парк был недалеко. Николай Григорьевич пошел пешком по улице Прадо мимо знаменитого музея. Парк начинался прямо за музеем. Он шел вдоль платановой аллеи и думал, что давно уже не видел больших деревьев, зеленой травы и густой тени. В центре парка было озеро, там катались на лодках. Повернув налево и пройдя вдоль берега, он услышал музыку. Играли флейта и гитара. Музыканты сидели на скамейке в тени высокого каштана. Перед ними в центре небольшой площадки бил фонтан. Мимо фонтана шла толпа. Катили детей в колясках, прогуливали на поводке собак. Рядом с фонтаном стоял киоск. Там продавали мороженое и воздушные шары. Время от времени шары оглушительно лопались. Перед музыкантами лежал на земле футляр из-под гитары, в который прохожие бросали монеты. Там же были сложены кассеты с их записями. Рядом с футляром лежала овчарка. От жары она тяжело дышала, вывалив влажный язык. Николай Григорьевич прислушался. У флейты был красивый серебристый голос. На ней играл молодой человек в потертых джинсах, майке и сандалиях на босу ногу. На вид ему было не больше 20. Гитарист был не старше. Листки с нотами лежали на земле. Они играли вторую часть концерта Моцарта. Николай Григорьевич присел на свободный край скамейки. Флейтист играл легко, свободно, чувствовалась школа. «Любитель? Профессионал?» — размышлял Николай Григорьевич. «Нет, скорее профессионал. Музыканты сделали перерыв. Гитарист достал пластмассовую бутылку с минеральной водой, отпил из нее и протянул товарищу. Николай Григорьевич был по природе застенчив, но тут с ним что-то случилось, и он себя не узнал, когда неожиданно сказал флейтисту на путанном итало-испанском языке. «Простите, я русский музыкант, играю на флейте. Пожалуйста, позвольте мне поиграть на вашей флейте». Парень, улыбаясь, протянул ему флейту. Николай Григорьевич встал, приложил флейту к губам. Гитарист дал аккорд для настройки. И Николай Григорьевич заиграл. Он играл «Размышления» Чайковского, транскрипцию, которую он когда-то сделал для своих сольных концертов. Потом под аккомпанемент гитары он сыграл концерт Моцарта, Баркароллу и Аве Марию Шуберта. Вокруг них собралась толпа. Люди окружили скамейку плотным кольцом. Все стихло, кроме фонтана. Продавец шаров оставил свой киоск и стоял в первом ряду. В футляр сыпались тяжелые бронзовые монеты по 100 песет и бумажки по 1000. Люди раскупали кассеты. Познакомились они уже вечером перед уходом. Флейтиста звали Фернандо, а его друга Карлосом. Оба были студентами консерватории, и оба хорошо знали профессора Кракенбергера. В парке Ретиро они играли каждую субботу и воскресенье. Овчарку звали Дуке. Дуке они всегда брали с собой. Сегодня они заработали кучу денег. Фернандо назвал сумму, сыпал деньги в полиэтиленовый мешок и протянул его Николаю Григорьевичу. «Но-но», — сказал Николай Григорьевич, покачал головой и улыбнулся. Он продолжал говорить на своем итало-испанском языке и не был уверен, что ребята поймут его. Но как им объяснить, что его месячная пенсия в несколько раз меньше того, что они заработали за день, и что он еще ни разу в жизни не зарабатывал деньги игрой на улице? Фернандо и Карлос в чем-то горячо его убеждали. Николай Григорьевич не понимал, улыбался и качал головой. Наконец он понял, что его приглашают поужинать. В таверне они заказали тортилью, что-то вроде яичницы с картошкой, и пару бутылок риохи, красного кастильского вина. Дуки лежал под столом и вздыхал. Он ждал своей порции. За ужином ребята восхищались игрой Николая Григорьевича. А он хвалил инструмент Фернандо и, как мог, рассказывал о себе, о том, как ушел на пенсию, продал флейту Николе и приехал в Мадрид. Вернувшись к Гансу, он очень удивил его своим приключением. Ганс раздраженно пожимал плечами. «Ведь я предлагал тебе упрямому концерты». А Николай Григорьевич смеялся и думал про себя. «Вот немецкая душа! Не понять ему, как это бывает!» Теперь он играл в парке каждую субботу и воскресенье. Фернандо предложил ему записать кассету, но Николай Григорьевич отказался. Дуки тоже подружился с ним. Николай Григорьевич играл всегда стоя, и Дуки ложился у его ног. Сборы были полными. Ребята и Николай Григорьевич приходили в парк утром, часам к 10, и толпа поклонников уже ждала у скамейки. В начале сентября Николай Григорьевич стал собираться домой. Ребята устроили прощальный ужин в таверне, пили красную риоху, которая Николаю Григорьевичу пришлась по вкусу. Дуки весь вечер просидел у его ног, положив ему голову на колени. Глаза у пса были печальными. Ребята и он обменялись адресами. Карлос сказал, что в ноябре приедет в Москву с группой «Фламенко», и Николай Григорьевич взял с него слово, что он придет к ним в гости, и они еще раз поиграют вместе. «А вот только играть мне будет не на чем», — подумал Николай Григорьевич. Катин инструмент его не устраивал. Москва встретила его солнцем. После долгих холодов сразу наступило бабье лето. Длилось оно недолго. В конце сентября снова потянулись дожди, и Николай Григорьевич простудился. Вслед за кашлем вернулись приступы астмы. В конце апреля случился сильный приступ. Николай Григорьевич задыхался. Телефон почему-то не работал, и Катя бросилась звонить к соседям. Открыли ей не сразу. Неотложка приехала через час. Николай Григорьевич лежал тихо, как будто заснул. Врач послушал пульс и обнял Катю. В ноябре Карлос позвонил в дверь их квартиры. Катя увидела на пороге смуглого молодого человека в заячьей шапке-ушанке и джинсовом костюме. Дед рассказал ей о своем мадридском приключении, и Катя поняла, что это Карлос. Она хорошо говорила по-французски, и гость еще на пороге понял, что случилось несчастье. Потом они пили чай на кухне, за столом, на котором стоял телефон со склеенной трубкой. А за темным окном падал снег. Уходя, Карлос оставил на столе длинную клетчатую сумку на молнии. Он сказал, что это от Фернандо. Когда Карлос ушел, Катя открыла сумку. В ней оказалась флейта, две бутылки красного вина Риоха и письмо. Фернандо писал по-испански, и Катя читала с трудом. Она поняла только, что Фернандо купил новый японский инструмент фирмы «Ямаха» и свою старую флейту дарит Николаю Григорьевичу. Она отнесла флейту в комнату деда и положила ее на кровать. Потом вернулась на кухню и долго сидела за столом, на котором стояли две бутылки красного вина из Северной Кастилии.